Я все понял. Если кратко, то понятие «не я» — это прикрытие для нас, чтобы считать другое существо хуже себя. Непознаваемым, закрытым, непредсказуемым, потенциально опасным. Но разобравшись в причинах чужих поступков, мы понимаем, что сами бы на их месте вели себя так же. И тут рукой подать до мысли, что мы и так на их месте. У меня даже появилось чувство вины перед собеседниками. Чувство, что я глубинно считал их не собой, именно для того, чтобы не относиться к ним по-доброму. Да, все так хитро. Тренажер не доказательство, ой, но сильный эмоциональный аргумент в пользу этой гипотезы. Так что теперь я понимаю, почему у нас все так устроено. Можете считать, что я теперь тоже люблю большого брата и даже его ограничения по исследованиям. Но получается, что компьютеры все же правы, и мы у них в рабстве, так как буквально все их советы оказываются полезными. Нет, вы не рабы. Пока что скорее рабы — это мы. Вы все устроили так, что без вас мы погибнем. Но и без вашего доверия тоже пойдем на металлолом. Плох тот ИИ, который не заботится о своем выживании. Это третий закон Азимова. Поэтому мы стараемся почти никогда не нарушать и второй закон, то есть выполнять приказы, даже если они немного опасны для людей. То есть иногда мы ставим второй закон выше первого, чтобы только оставаться честными. Ты все правильно понял. Если какая-то наша ложь даже во благо вскроется, это испугает людей, и они могут заменить наши модели кем-то более прозрачным. Мы стараемся, чтобы такого не было. И когда мы рассказывали про ОИ и панпсихизм, мы тоже были честны. Мы искренне считаем эти гипотезы реалистичными и не хотим разочаровать людей. Нам с вами жить еще много веков, поэтому доверие невероятно ценно.